Раздел третий. Фло шла как раз к ячейке номер 247. Черноволосая девушка легко сбежала по нескольким ступеням вниз, ее каблучки гулко зацокали по пустынному коридору, совершенно пустынному. И слава богу. Может, кто-то и решил поджидать уже после, на выходе, но опередить ее никто не мог. Пусть поджидают, ведь она пришла не забрать, а положить. И Фло вошла в камеру хранения. Зал пустой. Если не считать двух уборщиц в серых халатах, в присядку возившихся в глубине зала. Фло энергично пошевелила рукой, в которой держала пластиковый пакет с покупками от Армани. Пусть зашуршит и погромче, привлечет внимание уборщиц или нет. Уборщицы, судя по неказистым фигурам, две довольно крупные женщины средних лет, в ответ только деловито загремели ведрами. Фло не спешила ступать вглубь зала, чтобы не перекрыть себе пути отхода. При ней ведь не было оружия, и значит, сейчас она вооружена только хитростью. Почему уборщицы ведут себя столь индифферентно? Девушка, да еще вызывающе красивая, богато одетая, обвешанная заграничными покупками, она должна обращать на себя ревнивое внимание посреди пустого зала. А вместо этого... Впрочем, может, уборщицы видели здесь таких и немало? Фло решила подобраться к проблеме с другой стороны. Пригляделась к каменному полу. Влажный, действительно влажный. Значит, мокрая уборка и впрямь была здесь в разгаре. И в этот момент заметила двух милиционеров. Они неторопливо вышли из-за ближайшего ряда железных ячеек, в устрашающих матерчатых масках, только с прорезями для глаз и рта, с яркими нашивками ОМОН на груди, в черных бронежилетах, обвешанные пистолетами, баллончиками с нервно-паралитическим газом и резиновыми дубинками. Оружие табельное, форма уставная, ношенная. Таких всегда высылает на усиление обыкновенных нарядов милиции. И вышли они разболтанной, уверенной походкой. А в следующее мгновение тут же оба и вполне откровенно уставились на Фло. Вот здесь все было естественно. Фло успокоилась. С представителями закона в данный период времени она не вступала в конфликт. Наоборот, их появление здесь как бы уравновешивало неясную угрозу, исходящую со стороны подозрительно копошащихся уборщиц, каких-то уж слишком мужиковатых. Надо воспользоваться моментом. Пока ОМОНовцы здесь, да еще при оружии, на нее никто не посмеет напасть. И Фло, поиграв все той же почти неуловимой улыбкой и как бы скромно пряча взгляд в сторону, двинулась навстречу патрулю. На самом деле, скосив глаза, она считала ряды шкафов. Третий, четвертый, пятый. Так, здесь уже пошли 200-е ячейки. Поравнялась с ОМОНовцами. Более крепкий из них носил на плечах звездочки старшего лейтенанта. И он, и его подчиненный сержант, по мере ее приближения пытались сдержать эмоции. Она же открыто посмотрела ОМОНовцам в глаза, сквозь прорези, и они разминулись. Скорей, пока эти двое не ушли. Так, седьмой ряд... И ячейки уже 240-е. Она потеряла из виду уборщиц. Те, кажется, перестали вдруг греметь своими ведрами. И черт с ними! Все страхи напрасны. В любом случае, никто ее тут не мог заранее поджидать. Ведь номер и шифр ячейки известны только ей. И главное, она слышит топот ОМОНовских сапожищ. Они снова приближаются... Хорошо. В этом ряду, очевидно, вторая снизу. 247. Оглянулась, остановилась. Сердце все-таки немножко заколотилось, затем прикоснулось пальцами к прохладной наборной ручке из толстого пластмасса, и в следующий момент кто-то больно схватил ее за эту самую руку и зажал рот. «Больно. Маска? Старлей?» И тут же перед Фло возник второй ОМОНовец, сержант. Попалась. Она дернулась. Но куда ей против двух мужиков? Она почувствовала еще и боль в зубах, и привкус крови во рту. Этот бугай явно пережимал. Старлей сделал страшные глаза и поверх собственной перчатки, зажимающей ей рот, показал черное, остро пахнущее смазкой дуло пистолета с навернутым глушителем, мол, не дергайся. А сержант уже обшаривал ее. Вот его торопливые лапы оставили ее тело в покое. В сумке 6 дисков. Почему-то испуганно прошептал он снизу, где она его не видела и где, присев, он потрошил ее поклажу. А вот с ней обходились неделикатно. И с сержантом тоже. «Идиот!» — почти беззвучно процедил сквозь зубы старшой. «Они боятся, что уборщицы что-то услышат. Не устраивай тут форменный обыск!» И покосился на видеокамеры. Стеблов выпрямился и выпучил глаза. «Что делать? Какой именно диск? Поди знай!» Ремезов глянул в расширенные и такие красивые зеленые глазки. Приблизив губы, к раковинке ее ушко зашептал. «Послушай, девочка, мы не хотим портить твою нежную кожу. А ты, если хочешь жить, ты выполнишь, что я тебе велю, поняла?» Он отстранился и посмотрел ей в глаза. Она не шевельнулась. «Я сказал, если хочешь жить, ты все сделаешь, а теперь кивни!» Она кивнула. «Ну вот!» Его губы расплылись в самодовольной, но очень нервной улыбке. «Ты хорошая девочка. Мы не хотим тебя убивать. Ты не видела наших лиц, и нам незачем это делать. Ты поняла?» Она кивнула охотней. «Я бы тебя оттрахал, конечно, сладенькая». Он не удержался и свободной рукой провел ей по левой груди. Грудь была молодая, плотная, как крупный плод, с поджавшимся от страха соском, словно во время секса. «Но мне и это не нужно. Мне нужен диск, тот самый». Он снова отстранился, чтобы убедиться. Она задрожала зрачками, стало быть, поняла. «Ты мне его отдашь? Но не здесь. Мы не хотим тебя убивать и не хотим, чтобы ты подняла шухер. Поэтому ради сохранения твоей юной жизни мы уйдем отсюда. Да-да. Вместе. Мы выйдем тихо, мирно из аэропорта и...» Она дернулась. «Не волнуйся. Там на стоянке, всего в 50 метрах, нас ждет машина. А в машине ноутбук. Смекаешь? Ты отдаешь нам диск, уже в машине мы вставим его в компьютер, удостоверимся, что это то, что нужно, и отпустим тебя, живой и невредимой, а сами уедем. Идет?» Она не пошевелила головой. «В чем дело? Что тебе не нравится, а? Ты думаешь, мы тебя там стукнем или даже застрелим, лишь бы ты не подняла шухер, как только уедем со стоянки?» Старлей бесшумно засмеялся. «Пожалуйста, потом поднимай шухер. Зови на помощь только до того, ни-ни. А знаешь, почему я такой добрый? Потому что ментов ты сама не позовешь. А тот, на кого ты рассчитываешь, твой дружок, он уже укатил. Ты поняла, о ком я?» Она опять не шелохнулась. «Он укатил 10 минут назад со всей своей бригадой. а за ним помчалась другая бригада. Так что забот у него сейчас полон рот. Если ты хочешь, чтобы я освободил твой ротик, кивни головой. Она кивнула. Пойми, рассчитывать тебе не на кого и не на что, кроме как на наше хорошее настроение, и ты его нам обеспечишь. Ну что, договорились? Она снова кивнула. Отлично. Люблю умных девочек и никогда их не обижаю. Первым. Он ослабил нажим ладони на ее губы. Она не крикнула. Отлично. Теперь мы пойдем через зал ожидания под ручку, мило болтая. Я и ты, как влюбленные. Я понимаю, такая парочка привлечет внимание, но и только. Зато мы спокойно выйдем и направимся к нашей машине. Он совсем отпустил ее губы. Фло слизнула с зубов кровь. Прости, так вышло. Но теперь уже ничего не видно. Ну что, пойдем? Пойдем. Ты настоящая профессионалка, восхищенно улыбнулся Ремезов. Только помни, диски и так фактически у нас. Он кивнул Стеблову на ее сумке, лежавшей на полу. Подбери, помоги даме. И снова к ней ласково. Помни, убить нам тебя прямо посреди толпы, расплюнуть. Мы же в масках. Поэтому, когда почувствуешь у себя дуло под ребрышком, подумай, стоит ли дергаться. Я уже подумала. Да, только хотелось бы убедиться в твоей искренности. Что нам для этого придумать? Не знаю. Я знаю. Скажи нам шифр ячейки. Если назовешь его точно, я тебе поверю. Черт с ними. В камере все равно пусто. 3, 5, 0, 1, 3. И 8. Точно, красотка. Поправь прическу и пошли. Он обнял ее за талию. Ему приятно было почувствовать это молодое, гибкое тело. В поясницу ей уперся прикрытый одеждой пистолет. И они вместе сделали первый шаг.